Глава 25. Карта Маренго. Два генерала остались одни. Оба с интересом смотрели вслед молодому человеку, пока за ним не закрылась дверь. «У этого ребенка золотое сердце», — сказал Барас. «Представьте себе, что в 13,5 лет, тогда я его еще не знал, он в одиночку отправился в Страсбург в надежде разыскать там документы, которые оправдали бы его отца в глазах революционного трибунала. Но революционный трибунал не стал ждать. Пока сын собирал документы, отцу отрубили голову. К тому же Эжену пора было возвращаться домой, ибо если бы не Сен-Жюст, которого он встретил в Страсбурге, я даже не знаю, что бы с ним стало. В разгар спектакля он бросил вызов одному из заправил города, председателю клуба, великану по имени Тетрель. Если бы люди, видевшие, как в этот день мальчик стрелял по прусакам, не встали открыто на его защиту, бедняжка погиб бы. «Я полагаю», — сказал Бонапарт с присущей ему лаконичностью, «что вы потрудились прийти сюда не для того, чтобы рассказывать мне об этом юноше, поскольку не подозревали о его визите ко мне». «Нет», — ответил Барас, — «я пришел, чтобы преподнести вам подарок». «Мне?» «Да, вам», — сказал Барас. Направившись к двери прихожей, он открыл ее и подал кому-то знак. Вошли двое мужчин. Они несли вдвоем на плече, как плотники носят доски, огромный свернутый холст, перевязанный веревкой. «Господи, что это?» — спросил Бонапарт. «Разве вы не говорили мне много раз о своем желании воевать в Италии, генерал?» «Вы хотите сказать, — прервал его Бонапарт, — что Франции придется рано или поздно решать там австрийский вопрос. Так вот, Карто, придерживающийся того же мнения, что и вы, давно заказал самую подробную в мире карту Италии. Я выпросил ее в военном министерстве, где сначала хотели мне отказать, но, наконец, все-таки дали, и теперь я ее вам вручаю». Бонапарт схватил руку Бараса. «Вот это настоящий подарок!» — вскричал он. «Особенно если эту карту преподносят мне, как человеку, который должен ею воспользоваться. Разверните ее!» — обратился он к мужчинам, что принесли карту. Встав на колени, они развязали веревки и попытались расстелить карту, но для того, чтобы разложить ее полностью, требовалась в два раза большая комната. «Что ж», — сказал Бонапарт, — «вы заставите меня выстроить дом, чтобы разместить там эту карту». «О!» — воскликнул Барас. «Когда настанет время ею воспользоваться, вы, возможно, будете жить в достаточно просторном доме, чтобы пришпилить ее на стену между двумя окнами. Ну а пока поглядите на развернутую часть. Нет ни одного ручейка, ни единой реки, ни холма, которые бы на ней не значились». Носильщики приоткрыли карту, насколько это было возможно. Участок, представший перед ними, простирался вдоль Генуэзского залива от Аласио до Савонны. «Кстати, — спросил Бонапарт, — там, в Червоне, должны находиться Шерер, Массина и Келлерман». «Да, — ответил Барас, — это так. Сегодня ночью мы получили от них известие. Как же я позабыл рассказать вам об этом. А Жеро наголову разбит в Луано, Массина и Жубер, которых Келлерман оставил в армии, невзирая на то, что комитет общественного спасения их разжаловал, проявили там бесподобную храбрость». «Не там, не там», — пробормотал Бонапарт. «Что значит удары по конечностям? Ничего. Надо разить прямо в сердце, бить по Милану, по Мантуе, по Вероне. Ах, если бы когда-нибудь...» «Что?» — спросил Барас. «Ничего», — ответил Бонапарт. Затем, резко повернувшись к Барасу, он спросил: «Вы уверены, что избраны одним из 5 членов директории?» «Вчера», — ответил Барас, понизив голос, «депутаты конвента собрались, чтобы обсудить кандидатуры будущих членов директории. Некоторое время они совещались. Наконец, после первого голосования остались следующие имена: мое, затем Ребеля, в-третьих, Сиеса, наконец, Ларивильер Лепо или Трунера, но один из 5 наверняка откажется». «Кто же этот честолюбец?» — спросил Бонапарт. «Сиес». «Говорят ли о том, кто его заменит?» «По всей вероятности, это будет Карно». Вы ничего от этого не потеряете, но почему бы не ввести в состав этих штатских лиц кого-нибудь, кто представлял бы армию, такого человека, как Клебер, Пишегрю, Гош или Моро? Конвент побоялся давать слишком большую власть военным. Бонапарт рассмеялся. «Что же, — сказал он, — когда Цезарь овладел Римом, он не был ни трибуном, ни консулом. Он только что вернулся из Галлии, где выиграл 80 сражений и подчинил 300 народов. Именно так поступают диктаторы. Но ни одному из людей, которых вы назвали, не по плечу роль Цезаря. Если будут назначены те пятеро, о которых вы говорите, дело, возможно, пойдет. Вы пользуетесь популярностью, вы инициативны и деятельны. Естественно, вы станете главой директории. Ребель или Турнер – это труженики, они будут делать черную работу, в то время как вы будете представлять правительство. Ларивильер Лепо умен и честен, он будет всех вас поучать. Что касается Карно, я не представляю, какое дело вы ему поручите». «Он продолжит составлять планы и готовить победу», — сказал Барас. «Пусть он составляет сколько угодно планов, если из меня что-нибудь выйдет, не трудитесь посылать мне хотя бы один из них». «Почему же?» «Потому что битвы выигрывают не с помощью карты, циркуля и булавок с головками из красного, голубого или зеленого воска. Их выигрывают с помощью интуиции, зоркого глаза и таланта. Хотел бы я знать, посылали ли Ганнибалу из Карфагена планы сражений у Требии, у Тразименского озера и при Каннах. Ваши планы заставляют меня лишь пожимать плечами. Знаете, что вам следовало бы сделать? Вам следовало бы сообщить мне полученные подробности о сражении при Луана, и раз карта развернута в этом месте, мне было бы интересно проследить движение наших и австрийских войск». Барас достал из кармана депешу, составленную с краткостью телеграфного сообщения, и протянул ее Бонапарту. «Терпение, — сказал он, — у вас уже есть карта. Быть может, за ней последует и пост командующего». Бонапарт жадно прочел депешу. «Хорошо, — произнес он, — Луано — это ключ от Генуи, а Генуя — это кладовая Италии». Затем, продолжая читать послание, он сказал: «Массена, Келлерман, Жубер — какие люди! Чего только нельзя совершить вместе с ними! Тот, кто сумел бы их объединить, связать их между собой, стал бы Юпитером-олимпийцем, повелителем молнии». Затем он прошептал имена Гоша, Клебера и Моро и лег на огромную карту, лишь один уголок ее был приоткрыт, с циркулем в руке. Он принялся изучать марши и контрмарши войск, предшествовавшие прославленной битве при Луано. Бонапарт едва заметил уход Бараса, когда тот попрощался с ним, настолько он был увлечен стратегическими комбинациями. «Должно быть, не Шерер, — размышлял он вслух, — задумал и осуществил этот план, — и не Карно. Слишком много неожиданностей в наступлении. Вероятно, это очень сильный человек, без сомнения, Массена». Он уже почти полчаса изучал карту, что отныне принадлежало ему, когда дверь открылась, и слуга доложил: «Гражданка Богарне!» Поглощенному своим занятием Бонапарту послышалось: «Гражданин Богарне!» И он решил, что юноша, которого он уже видел, пришел поблагодарить его за оказанную любезность. «Пусть войдет!» — вскричал он. «Пусть войдет!» В тот же миг на пороге показался не молодой человек, с которым он встречался, а очаровательная женщина лет 27-28. Удивленный Бонапарт приподнялся и, стоя на одном колене, впервые увидел перед собой вдову Богарне Марию Розу Жозефину Таше де ла Пажери.